В знак этой битвы Мурав-паша просит тебя милостиво принять саблю Иогур, отбитую ему курдского хана и привезенную Хазреф-пашой. Верховный визир перекосился от злобы, но промолчал. Мурад подал знак. Начальник Балтаджи внес на зеленом шелке саблю из черного булата с львиными головами на рукоятке, будто из львиной пасти выхватил из красных ножен великолепный клинок султан. Золотыми буквами горел на нем персидский стих: «Порази начальника наших притеснителей». Султан бросил на Хазреф-пашу взгляд, означавший «не ты ли?», но верховный визир напоминал нахохлившегося петуха, и султан беззвучно рассмеялся. Еще долго бы Осман-паша веселил султана за счет верховного визира, но султан вспомнил, что Хазреф-паша проделал тяжелый путь и заслуживает приятного кейфа. Пожелтевшего от негодования Хазреф-пашу он поблагодарил за привезенные вести, так изысканно изложенные Осман-пашой, и, слегка приподняв руку, величественно произнес: «Я, по величию чудес, совершенных главой пророков, султан славных султанов, повелитель трех великих городов Константинополя, Адрианополя, Бруссы, равно как и Дамаска, запаха рая, земель Триполи, всей Аравии, Греции, Сирии и Египта, знаменитого своей приятностью, говорю. Один час правосудия важнее 70 лет молитвы. За верное служение мне мечом и словом дарую Маураве Георгию, сыну Саакадзе, третий бунчук, звание мир-мирана караманского вилаета. Наша милость да укрепит в нем желание разорить гнездо лицемерия из Фаган, и пусть с великим рвением доставит он в Стамбул пятый трон шаха Аббаса». Мир-миран, или мир-миран, Имиран, турецкая, трехбунчужный паша-губернатор, командующий в своем округе или городе войсками гарнизона. Едва поголубел Босфор, осторожно снимая с окрестных холмов дымчатое покрывало, как от замка Румели-Иссар, каменной печати завоевателя, до дворца Шереф-Абад близ Кутари, от площади Сераскера до Селеврийской заставы и от кварталов Галаты до Ливадии пронеслась весть о небывалых победах Мурав-паши, получившего от султана Мурада III бунчук. Анатолийское войско осаждает мятежные твердыни Эрзурума. Мурав-паша склоняет к султанскому стремени вождей племени Сирии. Месопотамия дрожит при виде знамени барс, потрясающий копьем. Машаллах! 4000 турок и 40 грузин-барсов разбили 10000 корчагей хана. Урда-башина! Склониться к султанскому стремени. Султанское стремя соответствует выражению «подножие трона». Гаремы пашей заполнили знатные турчанки. Гости жадно вслушиваются в сладкие слова, и еще бы! Кто, как не жены трех бунчужных пашей, советников дивана, начальников столичных войск, придворных пашей, могут рассказать о подвигах османов, молнии, озаривших Азию? И они, захлебываясь, рассказывают, придавая деяниям Мураве сказочный характер. В Эрзуруме он плечом поддерживал скалу, на которую топчи втаскивали пушку. В Сирии его джамбаз сыпал из ноздрей искры и поджег шатры арабов. В Курдистане перед ним расступились горы, пропуская барсов, которых не берет ни огонь, ни вода. В мавританской Оде у жены Капудан-паши, жена Дефтердара, начальника денег империи, поджав под себя ноги и опершись на мутаку, захлебываясь от восторга, утверждает, что на спине у льва Ирана потускнело солнце, и в лапе задрожал меч. Знатные турчанки осыпают похвалами жену Дефтердара. Они-то знают, как искусно она была в минувшую ночь, если вынудила осторожного властелина пиастров откровенно рассказать то, что говорилось у султана. и другие жены, расположившиеся сейчас на полу